Мне она понравилась больше, чем снимок Богарта. Я перекинул еще несколько страниц. Снимки английского морского курорта. И вот оно. На странице 43 короткая статейка про то, как 800 осужденных из 3 американских исправительных учреждений вызвались добровольно подвергнуться заражению малярии, чтобы медики могли изучать на них эту болезнь. Легко понять, отчего Джейкобс так разнервничался. То, что Американский институт научных исследований проделал в тюрьмах Джорджии, Иллинойса и Нью-Джерси, очень походило на эксперименты нацистских докторов в Дахау. Американцы повесили этих немецких врачей за то, что сами вытворяли в своих же тюрьмах. Правда, все осужденные вызвались добровольно, но ведь и Груин с Хенкелем могли пустить в ход тот же аргумент. Энгельбертина или Альбертина была тому доказательством. Читая эту статейку в Life и рассматривая фотографии, я ощутил зуд. Не тот, какой возникает, когда видишь людей с бутылками, наполненными зараженными москитами, прижатыми к низу животов. Картинка, которой странно веяла средневековьем инквизиции. Нет. Такой возникает, когда у тебя рождается подозрение, происходит что-то недоброе, зуд, который не проходит, пока ты не расчешешься в кровь. Отыскав медицинские слова, я прочитал о симптомах малярии и вирусного менингита и заключил, что у этих болезней некоторые симптомы совпадают. В Баварских Альпах, где комары не так, чтобы уж тучами летают, легче легкого списать смерть нескольких десятков человек, умерших от малярии, на вспышку эпидемии вирусного менингита. И никто ничего не заподозрил. То есть все умершие немецкие военнопленные использовались для медицинских экспериментов, так же, как и 800 американских осужденных, не говоря уж об узниках Дахау и Майданок. Трудно вериться, что эксперименты на людях, за которые были повешены 7 нацистских врачей в Ландсберге, по-прежнему проводились теперь уже под опекой ЦРУ. Глава 36. Международный телефон и телеграф находились на Алзерштрассе в 9 округе. Я подошел к оператору. Он был похож на барсука, нос с торчком, а волосы седые на концах и темные у корней. Я назвал номер гарниша, купил килограмм монеток и прошел в телефонную будку, на которую он указал. Дозвониться я всерьез не надеялся, но решил, что попытаться все-таки стоит. В ожидании соединения я думал про то, что я им скажу, надеясь сдержаться и не пустить в ход ругательства, какие мы употребляли на русском фронте. В кабинке я просидел минут 10, прежде чем звонил телефон, и оператор сказал мне, что меня соединили. Через минуту-другую трубку на том конце подняли, и я услышал далекий голос. Находился гармиш меньше, чем в 500 километрах отсюда. Ну а звонок шел через передаточный пункт в Линце, находившийся в русской зоне оккупации. Потом его провели через Зальцбург в американской зоне и Инсбрук во французской. Французские власти считались самыми неумелыми из всех 4. И плохое качество соединения, скорее всего, их вина. Узнав голос Эрика Груина, я быстро скормил пригоршню 10-грошевых монеток телефону, и через 15-20 секунд мы уже говорили. Груин, казалось, искренне обрадовался, услышав меня. «Берни», — начал он, — «я надеюсь, что ты позвонишь. Так хотелось сказать тебе, как я сожалею, что из-за меня ты ввязалась в такую неприятную историю, правда?» «Неприятная история», — повторил я. «Ты так называешь свои старания сунуть шею другого человека в петлю, предназначенную для тебя?» «Извини, Берни, пришлось. Понимаешь, я не могу начать новую жизнь в Америке, пока Эрика Груэна не объявит официально умершим или не посадит в тюрьму за его так называемые военные преступления. Можешь винить за это Джейкобса. Он заявил, что по-другому ЦРУ не согласится. Если когда-нибудь выплывет, что они разрешили нацистскому врачу въезд в Америку, им придется дорого расплачиваться. Вот так все просто». «Это я могу понять», — сказал я. — Но зачем было убивать 2 ни в чем не повинных женщин, если все, что тебе нужно было, это чтобы за тебя расплатился я? Могли бы арестовать мой арест в отеле, и все. Ну что ты? Ты бы заявил, что ты Берни Гюнтер. Союзная власть наверняка провели бы твою версию и выясни, кто ты есть на самом деле. Нет, нам нужна была гарантия, что Сунс Берни Гюнтер будет некуда. Когда станешь планировать свой следующий ход, обдумай это, Берни. Наказание за убийство, тем более такие отвратительные, какие совершил ты, смертная казнь. Берни Гюнтера повесить поймают. Но если арестуют Эрика Гроина, тогда сможешь отделаться пожизненным заключением. А если учесть, что происходит в Федеральной Республике сейчас, выйдешь на свободу лет через 10, а то и через 5. Отсидишь за меня срок, а когда выйдешь, тебе будут ждать деньги в банке. Если как следует подумаешь, Берни, ты сам согласишь, что я на редкость щедр. Ты ведь уж получил деньги, так? А еще 25 тысяч шиллингов, кругленькая сумма будет ждать тебя, когда ты выйдешь из Ландсберга. Но, Берни, я ведь мог гроша ломаного не положить на твое имя. Да, ты очень щедрый. Я продолжал разговор, надеясь, а вдруг он проговорится, а обронит хоть кроху информации, которая сгодится мне, чтобы вырваться из Вены. Знаешь, будь я на твоем месте, я бы явился в полицию сам, как Эрик Груин, разумеется, и тебе лучше поторопиться, пока не арестовали Берни Гюнтера и не повесили его, а то будет еще чего похуже. Я протолкнул в щель еще несколько монеток и засмеялся. Не представляю, что ж такое может произойти, у меня и так положение споганее некуда, то ж вы расстарались. Да нет, может, — возразил он, — поверь мне. Вена — закрытый город, Берни. Из него не так легко выбраться, и при данных обстоятельствах, думаю, отряду израильских мстителей не потребуется много времени, чтобы выследить тебя. Как уж они там себя называют? Накам? В общем, что-то похожее на название мыла. Ты знаешь, что они базируются в Австрии? Так вот, Линц и Вена — центры их операций. А майор Джейкобс очень хорошо знаком с некоторыми из этих обмылков. Может, потому что сам из таких. А может, потому что кое-кто из этих мстителей трудится одновременно на ЦРУ. Знаешь, как раз обмылок из ЦРУ и убил настоящую фрау Варцк. Что вряд ли удивительно после того, что она творила в Лемберг-Яновск. Жуткие вещи. Я знаю, я ведь там был. Настоящая зверюга была эта женщина. Убивала евреев ради спортивного интереса. Ты-то убивал ради прогресса науки, вставил я. «Вот ты, Берни, иронизируешь», — укорил он. «Но я не виню тебя, хотя то, что ты сказал, чистая правда. Никогда и никого я не убивал ради забавы. Я врач, и никто из врачей не убивал просто так. А Вера? Ее убийство у тебя есть какое оправдание?» «Не могу сказать, чтобы я его одобрял, но Джейкобс посчитал, что это поможет прижать тебя к ногтю поплотнее». «Может, я все-таки сдамся, как Берни Гюнтер?» — заявил я. «Только ради того, чтобы помешать вашим планам?» «Да, пожалуйста. Но у Джейкобса имеются в Вене влиятельные друзья. Почему-то, я думаю, они раздобудут крепкие улики, что ты Эрик Груин. И даже ты поймешь, что так разумнее, когда окажешься в заключении. Скажи, у кого возник этот замысел?» «У Джейкобса». Он парень очень изобретательный, наш бравый майор. У него блеснула идея, когда они с Вольфрамом Ромбергом приехали покопаться в твоем саду в Дахау. Он сразу заметил сходство между нами, как только увидел тебя, Берни. Первоначально он планировал снова приехать в Дахау и организовать для тебя ловушку там. Но ты внезапно переехал в Мюнхен и вернулся к своему прежнему занятию. И вот тогда мы придумали... Как заставить тебя пуститься на розыске Фридриха Варцика, чтобы ты решил, будто наступил на мозоль старым товарищем и заслужил хорошую трепку? Так мы лишили тебя мизинца. Эти старые досье СС скрупулезно до противности описывают мельчайшие подробности. Умный был ход страны майора, верно? Ведь это первое, что кинется проверять любой следователь или еврейский мститель, все ли пальцы на месте. А женщина, которая наняла меня, моя жена... Первый раз она отправилась навестить тебя в Дахау, да ты уж оттуда уехал. Тогда она зашла к тебе в офис, чтобы хорошенько разглядеть тебя, убедиться, прав ли Джейкобс насчет нашего сходства, и согласилась. Да, сходство имеется. Вот тогда мы сели вместе с майором и продумали операцию, что, должен признать, очень нас всех развлекало. Будто бы сочиняешь пьесу, придумываешь действующих лиц, всякие достоверные обоснования, чтобы легенда сработала. А потом осталось только заманить тебя в гарни, чтобы мы с тобой лучше познакомились».